Мир вам, дорогое собрание, братья и сестры. Сегодня мы собраны здесь, на этом месте, для того, чтобы участвовать в заповеди, в вечере Господней. Чтобы сегодня мы еще провозглашали смерть Господа Иисуса Христа. И чтобы мы сегодня воспроизводили в памяти все то, что происходило с нашим Спасителем. Возвещать – это значит воспроизводить в памяти все события, связанные с жизнью нашего Господа Иисуса Христа. Мы должны осмыслить то, что сделал для нас Господь, и осмыслив принять. Если грешник приходит ко Христу и не кается, и не видит в этой смерти прощения своим грехам, вера его напрасна, потому что мы спасаемся верою. Верую в жертву Иисуса Христа на кресте Голгофе, потому что там совершилось наше спасение. И я сегодня хочу читать этот текст из Евангелия, из послания апостола Павла к евреям, 2 глава, с 8 и с 9 по 10 стих. 2 глава послания евреям, 9-10 стих. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Аминь. Братья и сестры, вопрос ко всем нам. Что предшествует смерти? Ну, мы знаем, что предшествует. Смерть, болезни, какой-то вот случай, который произошел смертельный. Но это только лишь часть, это эпизод того, что произошло. Перед смертью всегда человек страдает, будь то это болезнь или вот такой случай, или что-то другое, но он страдает. И эти страдания, они должны человека привести в состояние, когда он осознает, что все, что было раньше, заканчивается. Все, что он слышал и видел, приходит к концу. Это состояние, когда человек должен готовиться к тому, чтобы перейти в иной мир, как мы называем. И здесь вот апостол Павел пишет о страдании, о смерти через страдания, о смерти человека, и не просто человека, а человека, Сына Божия, через страдания. Смотрите, что он пишет. Мы видим, то есть мы сейчас видим, мы очевидцы вот этой смерти, которая нам возвещена через учеников, апостолов, через служителей Божиих, которые приняли верою смерть Иисуса Христа. И она возвещена сегодня нам, вот нынешнему поколению. Для чего? Павел пишет, что за претерпение смерти, Иисус Христос, за претерпение смерти, Он выстрадал эту смерть. Это не далось легко Божьему Сыну. как и нам, прочим человекам, не дается легко эта смерть. Если кто-то думает, что смерть – это вот такое легкое путешествие, то нет. Еще раз повторяюсь, что смерть – это осознание того, что ты закончил здесь что-то, ты совершил что-то здесь, на земле, и ты должен перейти вот этот рубеж. Христос родился здесь, на земле, вочеловечился, Он принял нашу плоть. И вот эта плоть Его должна была умереть на кресте. И казалось бы, если это была болезнь, или это был бы какой-то вот экстраординарный случай, преступление, может быть, это казнь, можно было бы оправдать эту жертву. Но эти страдания не были какой-то причиной за какие-то злодеяния, за какая-то болезнь была. Мы видим, что вот это дерево зеленеющее, благоухающее было срублено. Его жизнь его тела прервалась здесь, на земле. Знаете, действительно много мест Писания уделяют вот этой теме страданий. И мы с вами знаем, что в книге Библии есть отдельная книга. Максим Горький, писатель, назвал ее «Книгой страданий». Это книга у Иова. Когда человек страдает вот по болезни, когда человек вопиет к Богу, когда человек желает услышать, для чего? Почему? Что за цель в этих страданиях? Когда мы читаем повествование Евангелия о том, как Христа вели на казнь, а перед тем над Ним издевались, Его били, Его уничижали, то вот там, на кресте Голгофском, мы видим вот этого страдальца, который претерпел, то есть выстрадал эту смерть. А для чего, братья и сестры? Для чего он выстрадал эту смерть? Может быть, для него самого это нужно было, чтобы сказать, что вот я... Вот я вот такой, это только может быть человек, который вот умер за какого-то благодетеля, сказать, что вот я так благодарен этому благодетелю за то, что он сделал когда-то для меня. Но Христу не нужен был этот почет, это уважение другого человека. Он умер сам. Он отдал жизнь сам, добровольно. Его никто не принуждал к этому. И когда на небе совершился этот совет, кто пойдет для нас, то Христос сказал: «Вот я». И Он пошел добровольно, Он сошел на эту землю для того, чтобы спасти нас с вами. Он претерпел смерть. Вот в прошлый раз брат Денис Михайлович напоминал о том, как важно терпение в нашей жизни. И он заметил, что человек современный менее терпелив стал к всему. И к физической боли, и к исполнению каких-то вот надежд. И это связано с тем, что время бежит, время, оно скоротечно, и человек хочет в этой жизни пройти вот так вот безболезненно, без страданий, без каких-то потрясений, чтобы получить что-то от жизни. И когда человек вынужден остановиться, терпеть, то для него это что-то такое невообразимое. Как это терпеть? И мне еще нужно что-то сделать, я еще хочу куда-то пойти. И вот одна из составляющих вот это терпение – это страдание. Это страдание. Когда человек страдает, когда он терпит, начинает сознавать, начинает размышлять, а почему так? И мы читаем с вами в этом же послании к евреям, что Сын Божий, Иисус Христос, страданиями навык послушания. Вот если это страдание, составляющее терпение, то послушание – это в совокупности то, что должно быть в нас. И когда ученики услышали этот голос Бога, там, будучи на горе Преображения, этот голос говорил: «Сын мой возлюбленный, его что? Слушать». И слушать – это не просто слышать, но слушать – значит, повинуйтесь ему, значит, покоряйтесь ему. Христос был послушным, послушным Отцу во всем. Не было того, чтобы можно сказать, что вот здесь вот Христос не покорился Отцу. Вот этого Он не исполнил. Нет, братья и сестры, Он во всем был покорен Отцу, Он во всем был послушен, и Он исполнил все. И вот когда Он выстрадал эту смерть на Голгофском кресте, то Он закончил то дело, на которое Его Отец послал в этот мир. Он начал и Он закончил это дело. Дело спасения нас с вами от грехов наших. Знаете, псалмопевец Давид, видение, которое было открыто ему, описал все то, что испытывает человек, страдая, смертельно страдая. И вот в этом смущении, в этом трепете, на кого человек надеется? 21 псалом с 15 стиха. «Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои». Вот это состояние смятения, смущения, боли претерпел Сын Божий. Но в этом страдании было что-то важное, что-то необходимое для других. Знаете, одно дело, когда ты страдаешь в кругу близких тебе людей, и участие этих близких в этом страдании. А другое дело, когда ты страдаешь среди врагов, где нет никакого участия, где злые слова, где холодные отношения к тебе. И это еще усугубляет эти страдания. Вот в таком состоянии Христос находился на кресте Голгофском. В таком состоянии вот от богооставленности, отверженности Сын Божий страдал. И это тот, который немногим, то есть на время был поставлен меньше ангелов, то есть уничижил себя самого. Это тот, которому принадлежит все, весь этот мир, небо и земля, мы с вами. Это тот, который имеет самую большую любовь, который этой любовью может наполнить весь мир. И он это делает, он наполняет сердца человеческой любовью, но сам он в это время страдал. И цель этого страдания была оправдана. Потому что без страданий, без пролития крови не было спасения. Не было бы сегодня Церкви Христовой, которая вот родилась из этих страданий. Не было искупленных от грехов. И вот этот человек, Сын Божий, принял за нас эти страдания. Можно много говорить о том, что он был Бог, и, соответственно, это как-то по-другому было. Нет, братья и сестры, он 100% человек был. Он был в теле нашем, и тело испытывало боль. И также это касалось его души и духа. Но в этом проявлялась благодать Божия. Он вкусил смерть за всех, написано, за всех. Вот если мы с вами умираем и вкушаем эту смерть, то мы за себя вкушаем. Мы испытываем вот эту смерть свою. А Он вкусил смерть за всех нас. Я не представляю это, потому что это выше моего разума. Вкусить смерть за всех. Это, так вот на слуху, как будто это так вот сладостно, так приятно вкушать. Сладостно и приятно вкушать пищу какую-то, которую приготовили любящие руки. Но вкушать смерть, это значит войти в эту смерть, это принять эту горечь, эту боль, чтобы потом восстать из мертвых. И написано дальше, ибо надлежало, то есть для него была приготовлена эта смерть. Мы страшимся смерти, мы не готовы, подчас бываем к тому, чтобы вот эта боль, эта причина вела нас к смерти. Мы всячески стараемся поправить эту ситуацию, выздороветь, принимаем для этого какие-то лекарства, но это для тела нашего. И когда мы исцеляемся, мы благодарим врачей, благодарим людей за их участие, что они помогли нам. Но мы не испытали всего того, что испытывал Христос, когда Он вкусил эту смерть. Братья и сестры, вот этот вождь, спасение наше, он на самом деле является примером страдания и терпения. Это даже не те страдания, которые испытывал благочестивый Иов. Они были намного выше, потому что Иов страдал от своей болезни. А он безвинный, безгрешный, не болел, не сделал никакого преступления, греха, вкусил смерть, умер. И смотрите, что сделала эта смерть для нас с вами. Казалось бы, со смертью все заканчивается, но со смертью Христа только все начинается. Начинается наша с вами жизнь. Жизнь вечная, жизнь с избытком, жизнь по благодати Божией. Это благодать, которой мы с вами обладаем в Иисусе Христе. Вождь спасения, который приводит нас в славу. Вы представляете? Вот эта смерть дана нам для того, чтобы мы пришли в славу Божию. Чтобы сегодня, вот сейчас, когда мы будем провозглашать смерть Иисуса Христа, мы имели эту славу на себе. Вот когда Денис говорил о страданиях, о терпении, то мне такое вспомнилась такая народная поговорка. Для чего нам терпеть? И там сказано так: Бог терпел и нам велел. Воля Божия, чтобы мы с вами, проходя это поприще, научились все переносить с терпением, в том числе и болезнь. И если это предстоит даже к смерти. Вот я в молитвенном нашем списке нашел молитву за одну сестру, которая просит, чтобы ее поддержали для того, чтобы она могла перейти отсюда, с земли, в вечность. Скажите, это напрасно, может быть, зачем это делать? Зачем поддерживать человека, когда он близок к смерти? Братья и сестры, со смертью ничего не заканчивается. Заканчивается, может быть, вот нечестие, которое здесь творит человек. Но для нас, спасаемых, это сила Божия, которая имеет продолжение там, на небе, в вечности. И вот этот мост от земли к небесам – это через крест Иисуса Христа. Мы с вами возносимся. Но как и он, так и мы будем совершены через страдания. Через страдания, братья и сестры. Я хочу, чтобы мы это восприняли и помнили. Если он страдал, то и нам надлежит пострадать. Если он воскрес, то и нам надлежит воскреснуть. Братья и сестры, к кому нам обращаться? За утешением, за помощью во время этих страданий, во время смерти. Псалмопевец направляет взор наш на небо. И он говорит о том, что мы должны с вами уповать на Господа. И дальше он продолжает. «Ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда этот воззвал к нему. А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его». Вся слава Богу, вся хвала Богу, все утешение и упование в Боге. И эта глава, вторая, заканчивается такими словами. «Ибо как сам Он, то есть Христос, претерпел, быв искушен, то может и искушаем помочь». То есть Господь прошел впереди нас. Господь воспринял эти страдания раньше, чем мы с вами будем страдать. Он все это пропустил через себя. Сегодня, если мы сталкиваемся с этим страданием, знай, брат и сестра, что Господь прежде пострадал. И пострадавший, и умерший, он может теперь помогать нам в том, чтобы мы приняли эти страдания, в том, чтобы мы переносили эти страдания в терпении, чтобы мы во всем были послушны Его воле, чтобы мы покорились Ему. Братья и сестры, сегодня действительно у нас радостный день. И мы благодарим Бога за ту жертву, которую Он принес за нас. Именно за нас, за меня, за каждого из нас в отдельности. И вот эта слава, эта хвала, эта честь, она только Ему, через которого все и для которого все. Я псалмопевец заканчивает эту главу такими словами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в персть,